этих мрачных щелей, будто топором прорубленных между двумя мощными, зловещими, блестящими голыми громадами. Так что я здесь, с другими. И как другие, я нахожу происходящее отвратительным. Ненавижу этих откормленных скотов, стоящих, широко расставив свои мускулистые ноги. Ненавижу их безмятежное спокойствие. Ненавижу их силу, гибкость и эластичность их толстых подошв. Ненавижу эти повадки хищников из семейства кошачьих, которыми, как мне кажется, они себя воображают. Я дитя мая 68-го. Полиция равно СС. При одном только виде темно-синего мундира в моей голове начинает мигать красная лампочка. Опасность. Охваченный ненавистью и жалостью, со сжатыми кулаками и перехваченным от волнения горлом, я ропщу вместе с другими, безвольно, как другие, и бездействую, как другие. А, впрочем, разве можно что-то сделать? Вдруг над ритмичным грохотом ударов кувалды поднимается пронзительный лай, визг собачонки, давящий черной яростью. И вот кувалда перестала грохотать. Лай, совсем уже разъяренный, стал слышнее. И, наконец, как черт из табакерки, выскочил злой приземистый португалец в одной майке. Было отчего злиться. Зловредная шапка неслась за ним, подскакивая и пытаясь вцепиться ему в зад между двумя душераздирающими воплями. «Не пес, а ублюдок!» Самый ублюдочный из всех ублюдков, когда-либо зачатых на самом гнилом пустыре одного из самых заброшенных пригородов. Наполовину грифон, наполовину еж для чистки дымохода. Ростом со скамейку для ног. Злобный до такой степени, что глаза лезут из орбит. Португалец хватается за голову. «Да он совсем сдурел, этот пес!» — пинает его ногами. «Ну, смотри-ка, вредная зверюга проворнее, чем 36 000 чертей!» Толпа, поняв, в чем дело, оценивает смешную сторону происшествия и начинает зубоскалить. Даже физиономия полицейских расплывается до ушей. Мне тоже смешно. Эта пауза... не предусмотренные в программе, но мы ее не упустим. Только бы эта глупая шапка не вцепилась своими мелкими зубками в мягкое место одному из полицейских. Ведь это отродье вполне может вытащить пистолет и пристрелить его, говорю я себе. В этот момент из темной глубины коридора доносится панический зов. «Саша! Саша!» И в распахнутых дверях появляется маленькая женщина, круглая, как головка голландского сыра, одетая в потертые вельветовые штаны, в свитерах, надетых один на другой, под эскимосской курткой-пуховиком, в цветастой вязаной шапочке, натянутой до самых глаз. В руке у нее ивовая корзинка с мяукающим от страха и царапающим прутья котом. В другой руке она держит кожаный поводок, без сомнения принадлежавший этому жуткому разрывателю в клочки рабочих эмигрантов. «В чем дело, Саша? Что за поведение? Место, Саша, место! Немедленно, место!» Виновный тут же прекращает свою кровожадную атаку, не переставая, однако, ворчать и показывать клыки. А из его глаз изливается вся ярость тех диких времен, когда собаки еще были волками. Маленькая кругленькая женщина живо пристегивает карабин по поводках кольца ошейника, рассыпаясь в извинениях перед все еще бледным португальцем, который, злоупотребляя своим положением жертвы, принимается раздавать дело –